У меня ко всем вопрос. Какой праздник сегодня люди отмечают? 23 февраля, День защитника Отечества. Отечество? Да, Отечество. Наш праздник не только земной. Наш главный праздник – это защитник небесного Отечества. Благословен Бог, твердыня моя, научающий руки мои битвы и персты мои брани. Псалом 143. Учит Бог персты мои брани, кто Господень, тот храбр и смел. Не хочу быть с врагом я на равных, побеждать – это мой удел. Привилегия всех спасенных – петь победы, славную песнь. Не хочу ходить в побежденных, есть победа, я знаю, есть. Скажут мне хвастливые речи, не всегда победить, клевета, устоять перед вражью квартичи, Иисус имеет дитя. Иисус побежденных нет. Не поставит враг на колени, кто с Господен отбросит страх, не в окопах, но в наступлении, с Божьим именем на устах. Иисус побежденных не был, Он со мною, Он идет впереди, за меня сражается небо, кто Господен, тот победит. На земле много путей и дорог. Бог всегда дает нам выбор, ведь на земле много путей и дорог. По какой ты пойдешь, выбирать тебе. Еще осталось ведь совсем немного. У меня возник вопрос. Можно? Я знаю, это праздник мужчин, дедушек, отцов и братьев. А если папы не у всех есть? Наш главный отец на небесах. Он заботится о вас. А еще мы все в церкви. Посмотрите, сколько у вас тут много братьев и сестер. Воздадим славу Богу за всех. Добрый папа любит Бога, маму также и детей. Он к себе довольно строгий, уважает всех людей. Он примерно на работе, любит также в церкви труд. У него о нас забота, знает, дети папу ждут. В праздник маму поздравляет, он дарует ей цветы. Стол мамуля накрывает, ставит свежие торты. За столом он нам расскажет, как по правде в мире жить, как стоять на сердце стражу, чтобы пред Богом не грешить. Без молитвы он не ляжет, с мамой молится о нас. Доброй ночи, дети, скажет, ко сну идите в добрый час. Знает он секрет защиты, успокоит всех от слез. К Богу сердцем он открытый, в нем скрывает нас от гроз. Уважать его и слушать сам Господь о том велит. Если заповедь не рушить, в мире Бог нам жизнь продлит. Но песню мы хотим спеть о двух важных людях в семье. Это мама и папа. Когда Бог соединяет, двое становятся одно. Каждая